Мать действительно сидела в своем инвалидном кресле под раскидистым дубом. Ира удивилась, что рядом с ней не было той монахини, сестры Марфы, которая всегда гуляла с Галиной. «А где сестра Марфа?» — сходу спросила Ира. Процедуру приветствия она, как правило, опускала, если общалась с матерью. Реакция Галины ее ошеломила. Лицо матери задергалось, из глаз потекли слезы, она начала что-то невнятно бормотать. Изверг, чудовище, монстр. Больше ничего Ира разобрать не смогла. «Ты что?» — спокойно спросила она. «Кто чудовище? Сестра Марфа?» В ответ с матерью стало твориться что-то уж совсем непонятное. Она закрыла лицо трясущимися руками и принялась раскачиваться из стороны в сторону. Ира испугалась не на шутку. После случившегося 6 лет назад несчастья она ни разу не видела, чтобы у матери случалась истерика. Напротив, забыв всю свою предыдущую жизнь, она стала на удивление спокойной и равнодушной ко всему и вообще нисколько не походила на ту маму, которую Ира знала и любила с самого детства. Та Галина была любящей и заботливой матерью, ласковой, внимательной к детям, никогда не повышала голос. Нынешняя же Галина была злой, капризной и требовательной. Конечно, в присутствии Иры она частенько плакала, но всегда это было реакцией на грубость дочери, а вовсе не проявлением сострадания к ней и остальным детям. Но чтобы вот так... Что случилось, мама? Но мать не отвечала, раскачиваясь все сильнее. Ее уже била крупная дрожь, Ире стало страшно. Она быстро побежала в сторону здания, выискивая глазами какого-нибудь врача или хотя бы медсестру. На глаза ей попалась фигура в белом халате. «Помогите!» — закричала она изо всех сил. Мужчина в халате обернулся и поспешил ей навстречу. «Что случилось, девушка?» «Там моя мама», — задыхаясь, заговорила Ира, показывая рукой в ту сторону, где оставила мать. «Ей плохо. Помогите, пожалуйста». Врач поспешил за ней следом. Увидев Галину, он с облегчением вздохнул. «Терехина, вы ее дочь, да?» «Ничего страшного. В последнее время с ней это бывает. Она сама успокоится через некоторое время». «Да что с ней, доктор? Раньше такого никогда не было. У нее болит что-нибудь?» «Не волнуйтесь, у нее ничего не болит. Это нервное». «С чего ей нервничать?» — уже спокойнее спросила Ира. «А вы разве не знаете?» — удивился врач. «Вы не слышали про этот ужасный случай с нашей сестрой Марфой?» «Нет. А что произошло?» «Сестру Марфу убили прямо в комнате вашей мамы, а ваша мама ее первая и обнаружила. Конечно, это было для нее огромным потрясением, и теперь, как только она вспоминает об этом, начинает плакать. Вы не должны пугаться. Может, ей укол какой-нибудь сделать?» «Я же сказал, она сама успокоится. Вот увидите, это пройдет очень скоро. А уколы ей не нужны, она и без того получает достаточно много лекарств». «Но она так трясется!» Ира бросила на мать взгляд, полный сострадания, смешанного с отвращением. «Что поделать, голубушка?» — пожал плечами врач. «Вам придется к этому привыкнуть. Ваша мать — человек тяжело больной. Пока она еще относительно молода, но с возрастом проявления болезни будут все более отталкивающими. Это естественный ход вещей, и к этому надо быть готовой. Болезнь, тем более такая, не бывает красивой. Впрочем, никакая болезнь не бывает красивой». «И что мне делать? Ждать, когда она перестанет плакать?» «Ну, если у вас много свободного времени, можете погулять по парку. А вообще-то я советовал бы вам идти домой». «Это что за сумки ваши?» «Да, я продукты принесла. И еще кое-что мать просила. Повесьте их на крючок там, на спинке коляски. Не бойтесь, никто не возьмет. У нас тут, знаете ли, не воруют. Пойдемте, я провожу вас до выхода».